В настоящий момент ты воспринимаешь себя как жертву ситуации, связанной с потерей работы. Но дело в том, что ты уже больше не выбирал эту работу. Ты перестал просыпаться по утрам в предвкушении и начал просыпаться в страхе. Ты перестал чувствовать себя счастливым в связи с работой. И у тебя появилось чувство обиды. Ты даже стал фантазировать о том, как бы заняться чем-нибудь другим. Ты считаешь, что эти вещи ничего не значат? Ты неправильно понимаешь свою силу. Я говорю тебе, твоя жизнь складывается из твоих намерений по отношению к ней. Так каково же твое намерение сейчас? Ты намерен доказать свою теорию о том, что жизнь редко приносит тебе то, что ты выбираешь? Или ты намерен продемонстрировать, кто ты есть в действительности и кто есть я? Я испытываю досаду, отрезвление, смущение. Тебе от этого легче? Почему бы просто не признать правду, когда ты ее слышишь, и не пойти ей навстречу? Не надо себя винить. Просто проанализируй то, что ты выбирал, и выбери снова. Но почему я с такой готовностью всегда выбираю плохое, и потом казню себя за это? А чего еще можно ожидать? С первых дней тебе говорили, что ты плохой. Ты принимаешь, что родился в грехе. Чувство вины является заученной реакцией. Тебе велели чувствовать вину еще до того, как ты мог что-то натворить. Тебя научили испытывать стыд за то, что ты родился не таким совершенным. Это мнимое состояние несовершенства, с которым, как утверждают, ты появился на свет, и является тем, что ваши религиозные фанатики имели бесстыдство назвать первородным грехом. А это и есть первородный грех, только не твой. Это первый грех, который был сотворен по отношению к тебе миром, который не знает о Боге ничего, если считает, что Бог стал бы или мог бы создавать что-нибудь несовершенное. Некоторые из ваших религий построили целые богословские учения вокруг этого недоразумения. Это и в буквальном смысле недоразумение. Потому что все, что я замышляю, все, чему я даю жизнь, совершенно. Это совершенное отражение самого совершенства, созданного по моему образу и подобию. Чтобы подтвердить идею карающего Бога, вашим религиям потребовалось создать для меня что-то, что может вызвать гнев. И получилось, что даже тех людей, которые живут образцово, каким-то образом надо спасать. Если их не нужно спасать от самих себя, то нужно спасать от их собственного врожденного несовершенства. Поэтому, как утверждают эти религии, тебе бы лучше делать что-нибудь в связи с этим, да побыстрее, иначе ты отправишься прямо в ад. Так, в конечном счете, вряд ли можно задобрить таинственного, карающего и гневного Бога. Но зато именно так рождаются дикие, мстительные, злобные религии. Так религии себя увековечивают. Так сила продолжает оставаться сосредоточенной в руках единиц, а не переживается через многих. Конечно, ты постоянно выбираешь менее важную мысль, менее значимую идею. Самое никчемное представление о себе и о своей силе, не говоря уж обо мне и обо всем, что мое. Тебя так научили. Бог мой, как же мне разучиться этому? Хороший вопрос. И главное, обращен по адресу. Ты можешь разучиться, читая и перечитывая эту книгу. Читай ее вновь и вновь, пока не станет понятным каждый абзац. Пока каждое слово не станет тебе знакомым. Когда ты сможешь цитировать отрывки из нее другим. Когда в самый недобрый час в памяти будут всплывать ее фразы, ты обязательно разучишься. Но я еще о многом хочу тебя расспросить. Еще о многом хочу узнать. В самом деле, ты начал с очень длинного перечня вопросов. Может быть, вернемся к нему.